Глава 8. Вечер неоднозначных встреч. На волне растущей злости от неудачи я ракетой пролетела зала 3 и только после поняла, что моя волчья охрана исчезла. Несколько утешившись тем, что добилась хоть чего-то, я отправилась бродить по королевскому замку, намеренно ныряя в любые понравившиеся двери и поднимаясь по произвольным лестницам. В груди бурлила жуткая смесь из негодования, гнева, возмущения, непонимания. Закрыть порталы. А сколько времени мне потребуется на порталы? Да и как? Что они от меня хотят? Чудо? А если я не смогу? Если никогда не закрою порталы, тогда что? Как он смеет мне приказывать? Я не получала гражданства. Он мне не король. До краев, пропитавшись злым адреналином, я бродила по замку час, не меньше. Потом решила вернуться. Увидела вроде бы знакомый коридор, но оказалось, что ошиблась. Вернулась, но не туда. Еще через полчаса я абсолютно пожалела о собственной самонадеянности, как и о том, что попросила отпустить охрану. По пути я встретила нескольких великородных незнакомцев. Высокий мужчина с узкими зрачками, кажется, из рода змей, сделал вид, что не понимает моих слов. Пара других даже не стали меня слушать. Прошли мимо, демонстративно не глядя в мою сторону. Третий встречный посмотрел на меня так, что я сама побоялась к нему приблизиться. И ни слуг, ни стражи. Я растерялась. Найти собственные покои в хитросплетениях громадного королевского дворца оказалось делом непростым. Солнце неумолимо садилось. Вокруг мелькали только незнакомые залы, коридоры, комнаты, статуи, картины и ни одного указателя. Стены уходили ввысь, и я сама себе казалась маленькой букашкой на бесконечной экскурсии, которая никак не закончится. Порядком струхнув, я зазевалась в очередных дверях и едва не врезалась во входящего черноволосого мужчину. Он оказался с лучшей реакцией и придержал меня за плечи. «Извините», — поспешно воскликнула я. «А вы знакомые доспехи?» Подняв глаза, я встретилась с янтарными глазами своего первого похитителя, того самого, который вытащил меня из-под стола и втолкнул в портал. Сердце мгновенно перешло на сверхскоростной режим. «Доброго вечера, юному скорпиону», — спокойно произнес черноволосый, внимательно пробежавшись по моей фигуре и лицу цепким звериным взглядом. Янтарные глаза чуть светились. «Волк, точно волк», — мгновенно поняла я. Оксала меня проинструктировала. При встрече с великородным следует поздороваться, представиться, сказать несколько общих фраз. Ничего сложного, почти как у нас, но то, что передо мной оказался сам похититель, заставило меня действовать по-другому. «Кому добрый, а кому не очень?» — насупилась я, отступая от вооруженного мужчины. «Нет, я не буду представляться похитителю и не буду просить его о помощи. Ни за что». Ухмыльнувшись, мужчина понимающе поклонился и небрежно проследовал дальше. Колеблясь, я несколько секунд смотрела, как широкоплечая мужская фигура тает в начинающемся сумраке вечера. «А скоро совсем стемнеет». «Стойте!» — выпалила я, бросаясь следом. «Вы...» — он не останавливался. «Остановитесь же, просто скажите!» — отчаянно заговорила я, пытаясь поравняться. «Скажите мне, куда идти, чтобы выйти?» «Куда выйти?» — небрежно уточнил на ходу волк. На меня он не смотрел. Пришлось унизительно бежать рядом. «Куда? Отличный вопрос. Отсюда. К моим...» Я чуть не сказала «к моим покоям», но вовремя остановилась. Откуда ему знать, где мои покои? «К приемной короля». Я надеялась, что от приемной уж как-нибудь найду дорогу. «Король закончил прием», — равнодушно обронил мужчина, демонстрируя в профиль нос с опущенным кончиком. Черные волосы слегка вились по плечам. «Пожалуйста, прошу вас». Я скрипнула зубами. «Хотя бы помогите найти того, кто проводит. Хоть кого. Я заблудилась». Мужчина резко остановился. Губы растянулись в откровенно насмешливой улыбке. «Надо же, какая неприятность. Только я нашел скорпиона, как он опять потерялся». Улыбка волка стала широкой, обнажив белые, чуть выступающие клыки. «Слишком маленький скорпиончик попался. Крошечный». Он показал двумя пальцами размер. «Периодически пропадает». «Ясно», — буркнула я, понимая, что помощи от скалящегося грубияна не дождаться. и шагнула назад, не намереваясь больше метать бисер. «Не в ту сторону, мисса», — донёсся до меня хрипловатый насмешливый голос. Вздохнув, я обернулась. Мужчина махнул рукой, приглашая идти следом. Нахохлившись, я вынужденно пошла за ним, старательно держась на расстоянии. Это было просто. Великородный шел быстро, а мне приходилось придерживать проклятый подол, чтобы снова не запнуться. «Мы с вами встретились при особых», — не замедляя шага, заговорил мужчина, «очень особых обстоятельствах и не представлены друг другу. Я князь Таор из рода темных волков». Голос у него был приятным. «Или из рода похитителей скорпионов», — съязвила я, не собираясь представляться бесцеремонным князьям. Вести чинную беседу как-то не хотелось. Обернувшись, князь улыбнулся, снова показывая белые клыки. Глянув на улыбку, я поняла, что случайно сделала ему комплимент. «Рад, что мне удалось вас похитить», — небрежно кивнул он. Я почувствовала, что меня начинает подбрасывать от злости. «А вы не слишком радуетесь? Мало ли чего от меня можно ожидать?» — проворчала я. «Угрожаете?» — хмыкнул Таор, лениво окидывая меня волчьим светящимся взглядом. «Предупреждаю», — окончательно насупилась я. Он усмехнулся, но промолчал. Мы спустились по узкой лестнице, на которой я не была и потому забеспокоилась. Куда он меня ведет? Шагая впереди, Таор снова заговорил, прерывая мои тревожные мысли. Однажды один из волков случайно задел одного из скорпионов. Скорпион упал и поцарапал щеку. Это произошло случайно. Волк не придал этому значения. Через несколько недель волк упал с обрыва. Его нашли мертвым, а щека у него была распорота от уха до рта. «Думаете, это была месть?» — несколько удивленная историей уточнила я. «Не думаю. Знаю», — спокойно ответил волк, резко заворачивая за угол. Шаг у мужчины был гораздо шире моего. «Можно упасть с обрыва и рассечь кожу о камень», — возразила я, торопясь за ним. Таор действовал на меня раздражающе. Соглашаться с ним категорически не хотелось. «Таких совпадений не бывает», — знающе ответил волк. «Истинный скорпион захочет отомстить тому, кто его задел, пусть даже случайно». С минуту мы шли в тишине. Я пыталась понять, на что мне намекают. «Вы думаете, что я захочу вам отомстить?» Предположение меня удивило. Остановившись, Таор не спеша оглядел меня с ног до головы. «Может быть, мисса», — с хрипотцой ответил он. «Кое-какая месть вам вполне по силам. Небольшая». Он показал пальцами размер. Я задохнулась от негодования, ощущая, как желание мести появляется само собой. Волк только улыбнулся. Он кивнул в сторону. «Ваша?» Посмотрев в указанном направлении, я обнаружила дверь, рядом с которой возвышалась огромная статуя, изображающая грозного мужчину с оленьими рогами. «Мои покои!» Я было обрадовалась, но тут же нахмурилась, подозрительно глянув на Таора. «Откуда вы знаете, где меня поселили?» «Шел по запаху мисса. Я ведь волк?» — насмешливо ответил князь. «Буду ждать вашей мести». Я поджала губы. Оксала что-то говорила про волчий нюх. Чуть поклонившись, мужчина развернулся и удалился, не прощаясь. Благодарить его после всех насмешек не хотелось. Вряд ли это все по этикету. Я зло хлопнула дверью.